18.5. Планирование как система и метод управления. Планирование как система и метод управления является ключевой доминантой оптимального регулирования социально-экономических и научно-технических процессов во всех сферах жизнедеятельности общества. Опираясь на закономерные причинно-следственные связи, планирование стремится определить и контролировать развитие в будущем посредством прохождения 4 этапов. Разработка общих целей, определение конкретных целей на заданный период, определение путей и средств достижения целей, контроль за реализацией поставленных целей путем сравнения плановых показателей с фактическими. Как содержательный феномен, планирование представляет и метод государственного регулирования экономики, и инструмент оптимизации на всех уровнях управления народным хозяйством, и процесс принятия решений, и вид деятельности по составлению планов. Классическая экономическая теория рассматривает планирование как форму распределения рабочего времени по различным отраслям производства и относит его, равно как экономию времени, к первому экономическому закону на основе коллективного производства. Согласно учению классиков, капитализм породил планирование, установив планомерное разделение труда, организованного на каждой отдельной фабрике. Более того, капиталистическая машинная индустрия требует не только планомерного регулирования производства, но и общественного контроля над ним. В экономической литературе широко используются категории планирования и рынок. Нередко они трактуются как взаимоисключающие. Однако имеется и другой подход, различающий стадии развития капитализма. Чем выше эта стадия, тем больше нуждается рынок в планировании, а в выполнении плана предполагает использование рыночных механизмов. Таким образом, для так называемого высшего капитализма план и рынок – это две стороны единой социально-экономической системы, противопоставлять которой неправомерно. Как известно, народно-хозяйственное планирование носило обязательный характер на уровне экономики страны и отдельных ее звеньев в СССР и бывших странах советского типа. В его основе лежала общественная собственность на средства производства. Из-за милитаризованной экономики директивный характер приобрело узконаправленное военно-промышленное планирование фашистской Германии. Оно в принципе не могло быть там общехозяйственным, ибо господствовала частная собственность на средства производства. Близкое к директивному структурно-целевое планирование имело место в Японии, Франции, Южной Корее, других странах мира. Заслуживает внимания определение соотношения между планом и рынком лауреата Нобелевской премии по экономике 1973 года Василия Леонтьева. Ученый считал, что планирование на всех уровнях, от предприятия до национальной стратегии развития экономики, является необходимым, так как экономические действия, не имеющие цели, бессмысленны. Сущность индикативного планирования определил Лионел Сталерю, возглавлявший Генеральный комиссариат планирования во Франции. Государство, так же как и любое предприятие, должно планировать и координировать различные виды своей деятельности. Однако это планирование имеет свой характер, заключающийся в том, что оно прежде всего интересует почти всех экономических агентов нации. Предпринимателей, которым необходимо знать рамки налогового, финансового, юридического регулирования, размеры государственных заказов и типы общественных сооружений, политику в области строительства транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций, электрической сети, тарификации услуг, работников, которые хотят знать гарантии социального обеспечения и занятости, потребителей, желающих знать, какие налоги им придется выплачивать, и так далее. Важнейшей составной частью планирования народного хозяйства является планирование научно-технического прогресса. Особое внимание необходимо сосредоточить на наиболее актуальных направлениях посредством разработки долгосрочных прогнозов развития науки, техники и технологии. Под инновациями следует понимать принципиальные новшества и изменения в разных отраслях и сферах деятельности человека, охватывающие совокупный воспроизводительный процесс. На основе инноваций обеспечивается повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке, что и является приоритетным направлением при эффективном развитии экономики России. Большое внимание в научных исследованиях проблеме инноваций придавали экономисты Артур Пигу и Йозеф Шумпетер. Первый из них писал: «Подавляющее большинство изобретений и нововведений будет увеличивать реальный доход труда, равно как и совокупный национальный дивиденд». Йозеф Шумпетер отмечал, что инновации приводят к замене старого оборудования в процессе свободного творчества, а теория эффективной конкуренции является движущей силой экономического развития, достигнутого на базе технологических инноваций. Для генезиса инноваций необходим не только генератор в виде изобретательских способностей, смелости предпринимателя, поощрительной политики властных иерархий, но и способность среды принимать и распространять инновацию. В мировой и отечественной истории были крупнейшие инновационные достижения, в том числе промышленная революция 17-18 веков, связавшая физические науки с прогрессом в экономике и задавшая тенденцию превращения науки в непосредственную производительную силу. Крупнейшими инновационными достижениями советской эпохи были в 1920-х годах электрификация и индустриализация, в 1950-1970-х годах атомная и космическая отрасли, в 1980-х годах информатика. Впервые в экономической науке профессор Сергей Семенович Губанов обосновал подразделение процесса индустриализации на две исторические фазы, убедительно показав не только его продолжение в современную эпоху, но и качественное возвышение. Задача индустриализации как первой фазы, основанной на электрификации, в основном были выполнены в советский период. Цели неоиндустриализации как второй фазы, основанной на трудосбережении, актуальны для России в 21 веке. Под новой индустриализацией ученый понимает компьютеризацию производительных сил, увязанных в единую систему автоматизированного машинного производства, а за критерии измерения принимает удельный вес автоматизированных машинных работников. Теория неоиндустриализации исключительно значимая для России, отражает генеральную тенденцию современного развития высокоэффективного труда, которая представляет собой объективную данность и олицетворяет будущую практическую реальность. Категория инноваций на официальном уровне прозвучала в президентском послании 2007 года Федеральному собранию Российской Федерации. Заявление о переходе от сырьевого экономического роста к инновационному пути социально-экономического развития делались неоднократно, однако наша страна все еще продолжает оставаться сырьевым придатком мировой экономики. На наш взгляд, пришло время приумножить инновационные достижения и преодолеть глубокий спад в области инноваций, произошедший в 1990-х годах. Особая значимость планирования для России вызывается необходимостью перехода от сырьевого к неоиндустриальному и инновационному типу развития. Современная практика свидетельствует, что каждая страна выбирает собственную систему управления социально-экономическими и научно-техническими процессами. Например, в Китае создаются и, главное, успешно выполняются планы, тогда как в пореформенной России стратегии и программы, как правило, с треском проваливаются. В первом случае результаты означают надежную управляемость, во втором – полную неуправляемость, в том числе в электроэнергетике, авиации, судоходстве, космосе и тому подобном. Нынешняя ситуация в отечественной экономике объясняется сложившейся в начале постсоветского периода неэффективной системой управления и тенденцией к ее дальнейшему ухудшению, обусловленной рядом основополагающих факторов, в числе которых монетаристская экономическая политика распределения денежных ресурсов без учета материальных ресурсов, нарастание недоверия общества к власти, усилившаяся социальная напряженность. В постсоветский период со стороны западных ученых поступали многочисленные предложения относительно эффективного сочетания плана и рынка. В 1994 году на Западе появилось заявление нобелевских лауреатов по экономике Василия Леонтьева, Лоуренса Клейна, Джеймса Тобина, Дугласа Норта, и Кеннет Эрроу, в котором говорилось, что без эффективной государственной программы идущие в России преобразования приведут к негативным результатам. Джон Гелбрейт в 1999 году в интервью журналу «Проблемы теории и практики управления» говорил, что представление о том, что участие государства противоречит нормальной жизнедеятельности современной рыночной экономики, не соответствует действительности. По мнению Джона Гелбрейта, сосредоточение в руках советского государства командных позиций обеспечивало пропорциональное распределение труда и средств производства, тогда как корпоративное капиталистическое планирование и государственное программирование не способны обеспечить такую пропорциональность. Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц, критикуя подход к реформированию России, высоко оценил опыт Китая, где он был советником после Джона Гелбрейта. Однако положительной реакции на советы ученых с мировым именем не было и нет. Более того, в ближайшем будущем правительство заявляет о прямом противоположном, о стремлении преодолеть влияние государства в экономическом и социальном развитии страны. Такой подход заведомо ущербный и полностью противоречит современным тенденциям. Жизнь рано или поздно отвергнет его, поскольку увязывает перспективу развития именно со стратегическим планированием. Относительно актуальной для России проблемы планирования важнейшую роль играет выбор методологического подхода. В 1920-х годах экономистами оживленно обсуждались генетический, объективный и телеологический, субъективный методы формирования плана. Но вопрос о выборе метода остался без решения. Следует отметить, что экономические основы тогдашней советской и нынешней рыночной России схожи. Государство обладает лишь политической властью, а экономическая власть преимущественно принадлежит частному сектору. В 1924-1925 годах частный сектор приносил 60% национального дохода. В 1929 году производил 93% сельскохозяйственной продукции. В 1923-1924 годах частная собственность составляла в промышленности 25%, торговле 73%. Тем не менее, в условиях подобной многоукладности уже велась разработка методологии планирования и составления плана. В 2005 году доля государственного сектора в России в общем объеме выпуска составила 10,1%, в общей численности работников 14,9%, в балансовой стоимости основных фондов 11,9%. Интегральная доля государственного сектора достигала лишь 12,3%. Во время дискуссии середины 1920-х годов экономисты разделились на две основные группы. Генетический или рыночный метод, основанный на научном предвидении, прошлом опыте других стран, на экстраполяции выводов на будущее, защищали Владимир Александрович Базаров, Николай Дмитриевич Кондратьев, Владимир Громан и другие. Телеологический или целевой метод, исходящий из директивного регулирования потребностей народного хозяйства и общества, поддерживали Николай Ковалевский, Глеб Максимилианович Крыжижановский, Станислав Густавович Струмилин и другие. Важно отметить, что обе группы были весьма условными, ибо не все генетики отвергали телеологический метод, равно как не все телеологии отвергали генетический метод. В то же время сам спор между теми и другими носил принципиальный характер. Станислав Густавович Струмилин считал, что характер плана всегда зависит от социального положения зодчего, ученого, специалиста, государственного или политического деятеля. Однако Николай Дмитриевич Кондратьев не соглашался с такой постановкой приоритетов. По его мнению, от нее остается только шаг к формированию абсолютно произвольных планов. Разумеется, в процессе дискуссии шла речь не об абстрактном подходе к определению метода обоснования планирования, но о разработке на этой основе политики, стратегии социально-экономического развития страны. Проблема состояла в том, что если принять генетический метод и исходить только из учета объективных условий, то не принимается во внимание целевая установка государства, возможности его воздействия на производство. Если исходить из выбора цели и связывать ее обоснование с действиями зодчего как активного фактора методологии планирования, то отодвигаются объективные условия, что приводит к искажению целевой установки плана, придавая ей научно необоснованный характер. В дальнейшем данные искажения становятся источником бюрократического стиля управления народным хозяйством. Отметим, что на возможность таких последствий волевого планирования и указывалось в дискуссии 1920-х годов, когда речь шла о примате свободного усмотрения на формировании плана. К сожалению, дискуссия 1920-х годов не получила необходимого осмысления, поэтому плановая работа велась до 1960-х годов в русле директивного, то есть телеологического метода. Но с каждой послевоенной хозяйственной реформой плановая система не столько совершенствовалась и развивалась, сколько утрачивала одно звено за другим, насильно подчиняясь хозрасчету предприятия. В итоге уже к 1985 году в СССР сложилось положение, при котором планированию практически было отведено второстепенное место, и оно свелось к обслуживанию рыночных отношений. Обеспечение планомерности народного хозяйства было отброшено, а плановой системе, фактически парализованной и подорванной до основания, был приклеен ярлык «неэффективной». Этот ложный стереотип не изжит до сих пор и продолжает давлеть над умами, но от него пора решительно избавляться. На самом деле, неэффективность советской экономики в пору перестройки связана не с народно-хозяйственным планированием, а с его прямым выхолащиванием под видом реформ. Напомним, из-за разрушения системы планового управления народным хозяйством была свернута 12-я пятилетка, после чего разразились хаос и цепная реакция распада хозяйственных связей, неплатежей, срывов снабжения оптовой и розничной сети. К концу 1980-х годов процесс разгосударствления зашел так далеко, что исключал даже мысль о вариантах государственного планирования и управления. Между тем, как известно, планирование и управление объективно порождаются разделением и кооперацией общественного труда, а не идеологией социализма или коммунизма. Безоглядное разрушение основ планирования реформаторы оправдывали тезисом о несовместимости плана и рынка, о рыночном саморегулировании. В итоге, от системы государственного планирования они не оставили, как говорится, камня на камне. Это обусловило беспрецедентный экономический крах с более чем двукратным падением ВВП. Под влиянием реалий началось переосмысление отношения к планированию. В 1995 году был принят федеральный закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации, в соответствии с которым правительство должно было разрабатывать государственные прогнозы социально-экономического развития страны на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды. К сожалению, составители закона совершенно обошли такие важные вопросы развития, как стратегическое, индикативное планирование и научное обоснование прогнозно-плановой работы. Тем не менее, создавалось впечатление, что правительство намерено взять на вооружение современную модель планирования. Однако тот закон так и не был реализован. С тех пор продолжались лишь фиктивные попытки внедрить в практику регулирования экономики элементы планирования. К примеру, распоряжением правительства Российской Федерации от 1 декабря 1999 года было поручено разработать стратегический план развития России до 2010 года. Однако вместо стратегического плана развития была подготовлена программа углубления рыночных реформ. В августе 2004 года появился прогноз социально-экономического развития страны на 2005 год и параметры прогноза до 2007 года. В нем предусматривалось свести воедино все цели и индикаторы, расширить горизонт планирования, рассчитать четкие проектировки на десятилетие. Но все задачи, как и ранее, были не более чем благим пожеланием, по сути, обманом хозяйственников. Между тем, для передовых индустриальных стран мира характерна практика сочетания плана и рынка. При этом почти все они так или иначе воплотили принципы советского планирования, разумеется, с учетом своих особенностей. В их числе США, Франция, Германия, Япония, Великобритания. Но в отличие от практики директивного планирования советских государств, в развитых капиталистических странах планы носят преимущественно индикативный характер. Так, в Японии существует развитая сеть правительственных и независимых органов, которые составляют национальные планы и планы комплексного развития регионов и префектур. С 1955 года и по настоящее время в стране осуществляются пятилетние планы. Масштабная послевоенная задача – удвоение ВВП – в Японии была успешно выполнена во многом благодаря использованию планирования социально-экономического развития. Основными составляющими японской модели планово-государственного регулирования экономики являются активное центральное правительство и квалифицированный аппарат чиновников. В задачи правительства входит направлять развитие экономики, определять приоритетные отрасли для ускорения экономического роста, развивать экспорт, защищая тем самым внутренний рынок от иностранных конкурентов. Широкую практику получило планирование во Франции, где в 1950-х годах создан Генеральный комиссариат по планированию – ГКП. Несмотря на то, что первый план 1945 года носил директивный характер, система индикативного планирования, совместимая с рынком, функционирует и в государственном, и в частном секторе экономики. Задача удвоения ВВП Франции была поставлена в шестом плане экономического и социального развития и успешно реализована на основе индикативного планирования народного хозяйства. Как уже сказано, осуществление программы социально-экономического развития ведет Государственный комиссариат по планированию при правительстве Франции. Разработка данной программы включает три этапа. Первый. Разработка прогнозов, прогноз развития производства, определяются основные направления экономического развития страны, прогноз обеспечения национальной безопасности, содержатся показатели на завершающий год разработки программы, применяется инструментарий системы национальных счетов, СНС. Второй. Детализация плановых индикаторов, рассчитанных на первом этапе. Третий. Включение в работу комиссии по модернизации, формируемой комиссариатом по планированию и состоящей из представителей отраслевых ведомств, предпринимателей, представителей профсоюзов, дальнейшая детализация и тестирование плановых параметров на сбалансированность и соответствие макроэкономическим целям. Планирование успешно осуществляется и в развивающихся странах. Так, с декабря 2007 года в Индии действует 11-й пятилетний план 2007-2012 годы. В соответствии с документами, ВВП должен ежегодно прирастать в среднем на 9%, в то время как в 10-й пятилетке 2003-2007 годы данный индикатор составлял 7,6%. Согласно оценкам, до 2020 года среднегодовой прирост ВВП составит 6,6%. Плановая комиссия правительства Индии подготовила доклад-прогноз «Индия. Видение 2020 год», в котором определено новое место страны в мировой экономике. Индикативное планирование используется в новых индустриальных странах Восточной Азии – Тайване, Малайзии, Сингапуре и других. Очень полезным представляется опыт планирования в КНР. Среднегодовой темп прироста ВВП за последние 30 лет составляет в Китае около 10%. Эти успехи во многом достигнуты благодаря эффективной деятельности Госкомитета по делам планирования и развития КНР, а также системе планового государственного регулирования народного хозяйства. По прогнозам, среднегодовой прирост ВВП в Китае в 2020 году составит 7,7% против 4,2% в мире. Практика планирования Госкомитета по делам планирования и развития КНР достаточно содержательна и включает следующие основные функции. Планирование и формирование стратегии в области социально-экономического развития, разработка программы развития в краткосрочном и долгосрочном периодах, разработка и издание ежегодной программы развития страны, изучение и анализ экономического положения и тенденций его развития в Китае и мире, составление макроэкономических прогнозов, изучение важнейших проблем, относящихся к государственной экономической безопасности, разработка предложений о мерах в области макроконтроля и комплексной координации социально-экономического развития, создание фондов государственного финансирования, привлечение частных инвестиций, разработка и принятие правовых актов исполнительного и нормативного характера в отношении народного хозяйства, социального развития, реформы экономической системы и системы внешней открытости. Существенным аспектом преобразований в экономике Китая является расширение прав и свобод в распределении прибыли государственных предприятий по следующим направлениям. Изменение источника финансирования государственных предприятий. Основным источником выступают собственные средства предприятий. Новые механизмы отчуждения доходов государственных предприятий. Государство не вмешивается в деятельность предприятий, но они сохраняются в государственной собственности. Административно-социальный подход к взаимоотношениям государства и государственных предприятий. При решении экономических задач государство выступает собственником, предоставляет предприятию необходимые средства, несет ответственность за эффективность экономической деятельности. Расширение прав и свобод государственных предприятий по распоряжению прибылью. Несмотря на идеологические догмы реформаторов, отечественная наука тоже активно разрабатывает научно-практические проблемы планирования. Заметны в этом отношении работы Института экономики РАН, Института стратегических исследований, Центра экономической конъюнктуры при правительстве Российской Федерации, Совета по размещению производительных сил, Института экономики и Организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Об отношении к планированию науки в СНГ можно судить по дискуссии 2007 года, в которой ученые ряда стран СНГ обменялись мнениями о возможности перехода к индикативному планированию и высказали суждения о содержании этого процесса. Академик РАН Валерий Макаров считает, что планирование является важным фактором в процессе обеспечения экономического роста, совершенствования структуры экономики, ведущим инструментом оптимизации развития экономики на государственном и других уровнях управления экономикой. Он полагает, что настало время для возобновления индикативного планирования социально-экономического развития страны по ключевым направлениям. Но вместе с тем, в плановой работе государственных органов должны знать и более прямые методы планирования. Идею индикативного планирования с элементами прямого, директивного поддержали академик Кыргызстана Турар Кайчуев, ученый Республики Узбекистан, Абдужабар Расулов, Равиль Алимов. Высказывались и другие точки зрения, которые, однако, не нашли поддержки. Так Руслан Гринберг считает, что планирование может носить лишь индикативный характер. При этом индикативное планирование в его интерпретации выглядит как рыночно-ориентированное. Очевидно, что такой подход влечет за собой сохранение стихийности и бесплановости, поскольку принижает роль и значение плана, ставит рынок на первое место в социально-экономическом развитии страны. Современная практика стран с рыночной экономикой свидетельствует, что государство является не ночным сторожем, а субъектом активного регулирования экономического развития. Именно государству, а не мифической невидимой руке рынка, дано определять задачи национальной экономики. Именно государство посредством законодательства и правовых норм формирует приоритеты развития для рыночной экономики в интересах всего общества, ибо частный бизнес самостоятельно не способен осуществлять структурные реформы, устранять диспропорции, выравнивать экономические и социальные различия. Даже Джон Мейнард Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег» ратовал за государственное регулирование экономики, направленное на преодоление кризисов. И только идеология неоклассики проповедует утопию саморегулирующегося рынка. В ходе упомянутой дискуссии были определены расхождения относительно уровневого признака индикативного планирования. Четко обнаружились два подхода, разделяющие ученых на поддерживающих осуществление планирования на уровне народного хозяйства в целом, включая сектора и крупные производства, и планирование исключительно на уровне микроэкономики. По нашему мнению, индикативное планирование должно проводиться и на уровне макроэкономики, страны в целом, и на уровне секторов, АПК, ВПК и так далее, и на уровне микроэкономики, фирм, предприятий, а также охватывать территориальный аспект. В дискуссии были обозначены две позиции относительно временных параметров индикативного планирования. Согласно первой, планирование должно носить долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный характер. Вторая ограничивалась среднесрочным планированием. Однако, как представляется, планирование целесообразно осуществлять для всего множества временных горизонтов, ибо население страны имеет право знать, что его ожидает завтра, послезавтра и в более отдаленной перспективе. Трудно согласиться с оптимизмом некоторых экономистов по поводу утверждения, будто рыночная экономика является более адекватной потребностям общества в повышении уровня потребления и качества жизни, чем ее социалистическая административно-командная альтернатива. Данное заявление некорректно ни по сути, ни по изображению альтернативы. Конечно, известно мнение лауреата Нобелевской премии по экономике 1976 года Милтона Фридмана, что рынок – это система, в которой совершенно независимые индивиды руководствуются собственными интересами и для достижения своих целей вступают в отношения добровольного и взаимовыгодного обмена друг с другом. Но, во-первых, это вовсе не истина. Во-вторых, передовая индустриальная экономика требует все более интегрированного взаимодействия именно в производстве, а не просто взаимовыгодности при обмене. Поскольку в Украине проблема индикативного планирования профессионально не обсуждается, академик НАН Украины Валерий Геец обошел эту проблему и сосредоточил внимание на многочисленных вопросах бюджетного планирования, которое ведется с 2002 года, и на росте количества программ, число которых за 2001-2004 годы возросло в 6 раз и превысило 300 документов, поглощая до 20% государственного бюджета. Отметим, что в России ситуация с ростом количества программ аналогична. Вначале они назывались государственными, затем национальными, потом федеральными целевыми программами. Названия менялись, а результат оставался неизменным, хотя затраты на них для государственного бюджета были весьма ощутимы. Борьба государственной власти с непомерным числом бесполезных программ каждый раз была проигрышной. Хитроумные лоббисты так изловчились получать государственную поддержку из бюджета, что государство не справляется с ними. Более того, недавно было высказано предложение об очередной программе по освоению Сибири и Дальнего Востока. Между тем, нужно сосредоточить усилия прежде всего на создании эффективной экономической системы планового развития России и ее производительных сил. В результате дискуссии 2007 года ученые высказались в целом за переход к индикативному планированию. В то же время отдельные из них настороженно воспринимают предложение о его введении, опасаясь возврата к ошибкам советского директивного планирования. К сожалению, правительственные круги продолжают отрицательно относиться к планированию вообще и индикативному планированию в частности, что можно обосновать рядом аргументов. Первый. В соответствии с федеральным законом о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития России, президент Российской Федерации обязан обеспечить разработку концепции социально-экономического развития страны и направлять материалы этой концепции в Федеральное собрание Российской Федерации. Однако за прошедшие годы концепция ни разу не рассматривалась в Федеральном собрании Российской Федерации, а потому не могла превратиться в важнейшие характеристики социально-экономического развития страны. Второй. Недавно Госдума Российской Федерации в трех чтениях приняла федеральный закон, предлагавший заменить годовые прогнозы социально-экономического развития разработкой годовых индикативных планов. Однако этот закон был отклонен главой государства. Между тем, предусматривалось усилить роль и значение Федерального собрания Российской Федерации в определении стратегии социально-экономического развития страны, увеличить долгосрочные планы с 10 до 15 и даже 20 лет, предполагалось образовать научный совет по прогнозированию. Третий. До сих пор нет четко обоснованной стратегической научно обоснованной долговременной программы социально-экономического развития страны. Качество же разработанной концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в которой сформулирован главный алгоритм реализации стратегической цели, переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, неудовлетворительно. Выделим лишь два случая несоответствия. Во-первых, в документе указывается, что наращивание ежегодных объемов сырой нефти и природного газа будет происходить вплоть до 2016 года. И только с 2016 года намечено снижение на 1 миллион тонн в год. Таким образом, годовой экспорт нефти в 2020 году увеличится против 2007 года на 6,7%, а природного газа на 64,1%. Во-вторых, объем добычи нефти по инновационному сценарию увеличится к 2020 году на 7,7%, а объем промышленного производства на 90,9%. В таком случае повысится внутренний спрос на нефть. Однако в связи с активным экспортом нефти, предусмотренным концепцией, ее предложение на российском рынке может подняться лишь в том случае, если возрастет добыча нефти, либо при условии обеспечения нефтесбережения, которое в концепции не предусмотрено. Четвертый. Правительство даже не делает попыток воссоздать государственный планирующий орган. Более того, на высшем государственном уровне прокламируется, что государство должно уходить из экономики, что при советской власти планирование не оправдало себя. Иначе говоря, суть этих заявлений сводится к тому, что правительство видит эффективно бесплановую и стихийную экономику. Такая позиция не выдерживает критики ни с позиции теории, ни с позиции практики ведущих индустриальных стран мира. Сравнивая итоги 20-летнего периода плановой и бесплановой экономики, можно прийти к однозначному выводу. Предпочтительной, безусловно, является плановая экономика. Так, в плановый период 1931-1950 годов были осуществлены электрификация и индустриализация производительных сил народного хозяйства, культурная революция, сформирована квалифицированная рабочая сила, решающий элемент производительных сил, разгромлен фашизм и сохранено мирное человечество. Тогдашние достижения советской плановой системы поистине уникальны и неповторимы. Напротив, за период бесплановое хозяйство 1992-2011 годов страна скатилась к ужасающей деиндустриализации. Произошло невиданное ухудшение благосостояния населения. Доля бедных и нищих людей достигла 70%. Страна стала физически вымирать. Произошли разрушительные процессы в образовании, науке, культуре и так далее. Возобновление планирования народного хозяйства, казалось бы, целесообразно начать с государственных корпораций, однако это невозможно в силу противоречивости их внутреннего содержания, поскольку они работают не столько на государство, сколько на прибыль частного капитала. О сущности государственных корпораций. Государственными нынешние корпорации являются сугубо формально и только по названию. Государство практически не управляет ими, не планирует и не контролирует их деятельность. Госкорпорации обладают фактически полной экономической свободой, бесконтрольно и безответственно расходуют средства государственного бюджета, извлекают прибыль для узкой группы лиц и аффилированных частных структур, не подчиняются ни каким-либо планам, ни плановой дисциплине. Отсюда и другие недостатки, в том числе в сфере подбора и назначения руководителей. Здесь взять непродуктивный курс на использование менеджеров, а не специалистов. Назовем отдельные факты. В США атомной отраслью руководит лауреат Нобелевской премии, у нас менеджер. Главой корпорации Роснано тоже является не специалист по нанотехнологиям, а менеджер. И примеры можно легко умножить. На наш взгляд, с учетом сложившейся ситуации, руководители крупнейших народно-хозяйственных структур должны назначаться не одним чиновником, а их кандидатуры следует обсуждать и утверждать палатами Федерального собрания Российской Федерации, параллельно с соответствующими планами работы и установлением строгой ответственности. Это значительно уменьшит риски при подборе и назначении кадров, повысит ответственность руководителей в управленческой иерархии и перед обществом. О контроле над государственными корпорациями. Во-первых, вопрос о контроле деятельности государственных корпораций остается открытым, так как даже Счетная палата, официальный орган Государственной Думы Российской Федерации, по своей инициативе не может проверить их хозяйственную деятельность, поскольку госкорпорации находятся вне планового управления, действуют без вертикальной интеграции и не контролируются государством, то в отечественной литературе их вполне логично и справедливо относят к частным холдингам по характеру и организационной структуре. Поэтому стоит задача превращения их из де-факто частных в подлинно государственные, из дезинтегрированных холдингов в полноценные вертикально интегрированные корпорации. Во-вторых, вопрос о госкорпорациях видится не только экономическим, но и идеологическим и политическим. Сознательно приклеенный частным по сути компаниям ярлык государственные преследует цель показать, что все государственное всегда неэффективно. Такого рода демагогия запущена для того, чтобы лишний раз продемонстрировать свое истинное отношение к государственной собственности, якобы не способной к прогрессивному развитию. Поскольку госкорпорации в реальной действительности являются частными холдингами, то отношение власти к ним характеризуется особым вниманием, тепличными условиями для хозяйственной деятельности, которые продолжают улучшаться. Так, Госдума Российской Федерации внесла изменения в Федеральный закон о государственной корпорации, Ростехнологии и отдельные законодательные акты Российской Федерации, номер 108 Федерального закона. А правительство Российской Федерации отменило ограничения на выплату премий и других стимулирующих выплат в госкорпорациях Роснано, Оборонпром и Объединенная авиастроительная корпорация. Однако и до принятия дополнительных государственных актов корпорации расходовали государственные деньги по своему усмотрению. Например, на аренду офиса Роснано ежегодно расходуются баснословные бюджетные средства, а ежемесячный доход руководителя – исчисляется миллионами. Отметим, что в 2011 году чистый убыток Роснано составил 1,99 миллиардов рублей. Аналогичная ситуация сложилась в холдинге Ростехнологии, насчитывающем около 1 миллиона работников и включающем активы 600 бывших государственных предприятий различных отраслей промышленности. Этот холдинг, именуемый госкорпорацией, обязывался обеспечить подъем промышленности, разработать наукоемкую продукцию, увеличить экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Однако по итогам его пятилетней деятельности можно привести два примера. Но не столько приобретения для государства, сколько потерь. Тольяттинский АвтоВАЗ перешел под контроль франко-японского концерна Renault Nissan. Производитель грузовиков КАМАЗ нацеливается на слияние в германском концерне Daimler. В-третьих, без вертикальной интеграции собственности так называемой госкорпорации не способны осуществлять эффективную хозяйственную деятельность, стать организующей силой в переходе к планомерному регулированию социально-экономических процессов, поскольку их миссия сводится не к интеграции добывающих и обрабатывающих секторов экономики, а напротив, к автономному существованию, в чем и заключается главная причина провальной экономической деятельности и их ущербности. В них, как справедливо утверждает Сергей Семенович Губанов, зримо отражены расхождения между словом и делом, полная противоположность межотраслевому взаимодействию предприятий, а также абсолютная недееспособность частной собственности. Новые вызовы. Во всем мире одним из наиболее дефицитных продуктов является электроэнергия, в производстве которых используются два вида источников – невосполнимые источники энергии – НИЭ, нефть, газ, уголь, уран, и воспроизводимые источники энергии – ВИЭ, вода, биомасса, солнечная энергия, ветровая энергия. В настоящее время в передовых индустриальных странах наблюдается действие устойчивой тенденции к сокращению удельного веса тепловой электроэнергетики и нарастанию доли нетепловой электроэнергетики. Складывающаяся ситуация неизбежно может привести к принципиальным изменениям в структуре электробаланса, снижению значения углеводорода в общественном воспроизводстве и, следовательно, появлению угроз для России, к чему страна совершенно не готова. Передовые державы мира активно и эффективно используют и внедряют в народное хозяйство микро- и малый ГЭС, термальную гидроэнергетику, энергию биомассы, солнца и ветра. Доля микро- и малых ГЭС в Норвегии, Швеции, Канаде, Бразилии достигает 45-99% общей выработки. Несмотря на то, что Россия богата и реками, и термальными водами, биомассой, данные источники используются крайне неудовлетворительно. Доля микро- и малых ГЭС в России составляет менее 3%. Выработка на геотермальных электростанциях – около 0,03%. Солнечные коллекторы – 0,23% отпущенной тепловой энергии. Ветроэлектростанции – 0,00013% общего производства энергии. Исключительно остро стоит вопрос экологического, бережного отношения к природным ресурсам. Из-за неблагоприятных условий проживания страна ежегодно теряет 300-350 тысяч человеческих жизней. 40 субъектов Федерации, более половины городского населения, находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. В некоторых городах наличие в воздухе вредных веществ в 5-10 раз превышает предельно допустимые концентрации. Более 25% подземных и около 45% наземных источников питьевой воды не соответствуют санитарным нормам. В водоемы сбрасывается 95% неочищенных стоков, ибо на очищенные приходится лишь 5%. Ежегодно объем промышленных и бытовых отходов увеличивается на 4 миллиарда тонн. Лесные площади каждый год сокращаются на 1 миллион гектаров, из которых около 800 тысяч гектаров за счет сплошных рубок, 200 тысяч гектаров в результате лесных пожаров. Таким образом, настоятельна необходимость бережного отношения к природным ресурсам. На начало 2012 года, по данным Банка Российской Федерации, доля экспорта топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья составляла 76,3%, машин и оборудования – 2,7%. Согласно сведениям Федерального казначейства, доля доходов от добычи и продажи сырой нефти в общих доходах России достигает 44%. Заинтересованность власти в экспорте сырой нефти очевидна. Не менее очевидными являются и другие обстоятельства. Во-первых, добыча нефти все более перемещается в труднодоступные месторождения, что существенно увеличивает финансовую нагрузку на федеральный бюджет. Во-вторых, значительные объемы добычи нефти все больше вызывают истощение ее запасов. Собственность и планирование. Общеизвестно, что социально-экономическое и экологическое значение природных ресурсов в решающей степени зависит от того, кто является их реальным собственником. В этой связи неслучайным представляется обращение 30 американских экономистов, в том числе Нобелевских лауреатов по экономике, Франко Модильяни, Джи Тосна и Роберта Солоу, с открытым письмом к Михаилу Горбачеву в 1991 году. Авторы письма советовали для успеха реформ сохранять общественную собственность на землю и другие природные ресурсы. Однако ответа не последовало. Вскоре началась тотальная и даровая приватизация государственной собственности. В результате природные богатства, включая землю и леса, превращены в объекты разорительной для России спекуляции. Конечно, вопрос о планировании неразрывно связан с вопросом о собственности. Организация в России планирования и плановой экономической системы предполагает реальное расширение сферы государственной собственности и государственного сектора. Такой курс, экономически обоснованный и проверенный успешной практикой ведущих индустриальных стран современности, расходится с установкой на продолжение приватизации. Отсюда, думается, и устойчивое до сих пор непринятие планирования. Но планирование, разрушенное и исключенное из набора мер государственного регулирования, рано или поздно будет возобновлено. Действующее ныне бюджетное планирование, разрабатывавшееся на основе трехлетнего государственного бюджета, является бессистемным, формальным и малоэффективным. К тому же, принят крайне упрощенный подход, который базируется на трех показателях – объем ВВП, инфляция, мировые цены на нефть. Более того, бюджетное планирование исходит из монетаристской экономической политики и теории, согласно которой предложение денег выставляется причиной, а объем производства – следствием. Использование столь формального бюджетного планирования означает игнорирование опыта многих развитых капиталистических стран, успешно использующих планирование для регулирования социально-экономического развития, а также недооценку научного потенциала других направлений современной экономической мысли. Наконец, оно попросту расходится с коренными интересами высокотехнологичного развития России. На наш взгляд, в сложившейся ситуации главное состоит в том, чтобы обеспечить решение вопроса о собственности, планировании и плановой системе государственного регулирования экономики в стратегических интересах нашей страны. Тогда удалось бы использовать максимальную долю средств на восстановление и развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, науки, здравоохранения, культуры, на строительство жилья, детских садов, дорог, на повышение пенсий и увеличение зарплаты. Только в результате организации передовой системы планового управления на приоритетных направлениях новой индустриализации России возможно достижение высокой социальной и экономической эффективности общественного воспроизводства, доминанты всестороннего развития человека и общества.